Глава шестая. Сегодняшний весенний день обещал быть пасмурным. Небо хмурилось, не желая пропустить сквозь угрюмые тучи ни единого лучика солнца. Пройдя через пропускной контроль, полковник решил подышать воздухом и 10 минут спокойно уделить кофейной церемонии в тишине. В этот раз выбор пал на эспрессо без сахара. Организм требовал крепкого заряда бодрости, словно подсказывало чутье, намекая, что сутки будут, если не сложными, то вновь нескончаемо долгими. Несколько лавочек, установленных для отдыха сотрудников, оказались сырыми и не располагающими к отдыху на них, потому Лев Иванович просто оперся на ограждение, обрамляющее садовую зону со множеством цветочных клумб и фонтаном в центре. «Лев Иванович, можно вас?» «Да боже ж мой!» — подумал он, но произнес. «Конечно, раз попутный кого-то принес в наши края», не видя собеседника, так как отпивал напиток. «Лев Иванович, здравствуйте. По Сицкому и Эльс есть совпадение при вскрытии». «О, Хин, это ты. Тебе-то уж я рад. Да еще и с такими вестями». Рыжеволосая девушка лучезарно улыбнулась. Гуров помнил, как удивился, впервые увидев на пропускном пункте молодую девушку, которая на вид едва исполнилась 20 лет. Тогда еще пришли мысли, что нынче молодежь выглядит уж больно младше своего возраста. Да, девушки во все времена зачастую пробовали использовать косметику едва ли не с 14, дабы выглядеть старше, взрослее. Но если взять того же Емельянова, еще пацан пацаном, но, взглянув в удостоверение, понимает, что ошибся, и стоит человека величать мужчиной. И все-таки для Гурова все они были салаги, но в добром смысле этого слова. Обижать кого-то или указывать на малое количество опыта не в его стиле, если только уж в шутку и с полной уверенностью, что подколка его собеседника не заденет. Ведь каждый, кто сейчас занимает какую-либо солидную должность, начиная с того же, например, майора, был таким же новобранцем на этом поле нелегкой службы. А что касается Инны, так и вовсе, когда узнал сотрудницу ближе, выяснилось, что это не молодая выпускница, которая из практики имеет учебную вузовскую, а вполне уверенно стоящий на ногах сотрудник, только вышедший из декрета и переведенный в их подразделение из другого города, находящегося под Москвой. Конечно, материнство, как рассказывала сама специалист по судмедэкспертизе, сильно повлияло на нее как на личность и на профессиональные навыки, однако работу свою она любит, и днем исследовать трупы, а вечером петь колыбельную сыну уже не в новинку. Однако эксцессы, конечно, были. Оттого дама даже обращалась к местному специалисту по психологии, дабы привести в порядок нервную систему. Сейчас, как он видел, было получше. «Как сын?» «Кирюшка, ты ничего, растет помаленьку, репетитора ему нашла по-китайскому, вроде нравится». «Ну, молодцы, молодцы. Давай вещай, что там по нашей парочке?» У обоих в крови обнаружено присутствие алкоголя, если вдаваться в уточнение и собрать все имеющиеся следы, скорее всего, вино. Не знаю, можно ли это пришить к делу. Хорошо, еще. Да, есть кое-что важное. Также выявили присутствие седативных, но слишком уж... как сказать? Гуров нахмурился. То, что говорила Инна, ему ой как не нравилось. Получилась такая мешанина, на самом деле, как ядерная смесь. Алкоголь плюс... Девушка шепотом что-то проговорила служителю закона и порядка. Чего? Рыжеволосая также растерянно пожала плечами и покачала руками в воздухе, всецело понимая реакцию собеседника. «Они совсем чокнулись. Как это вообще?» «Не знаю, но ощущение, что если бы эти люди действительно имели отношение к медицине, то таких стоит называть коновалами за их эксперименты. Возможно, в интернете начитались, либо от небольшого ума, не знаю. Это, говоря откровенно, уже ваша работа, Лев Иванович, разобраться что да как». Но как нужно не любить людей, чтобы замиксовать серьезнейший седативный препарат с алкоголем, да еще и взять лекарства в лошадиной дозе? Лев Иванович резко швырнул пустой стаканчик в урну, испытывая откровенную злость. Очевидно, эта эмоция прекрасно отразилась на его лице. Инна оказалась не только красивой и подкованной в своей специальности девушкой, но и смышленной. В небе проревела гроза, а на лице опера сияли эмоции не слабее природного явления. Потому буквально через десяток секунд судмедэксперта и след простыл. Гуров взглянул на раззадорившееся небо. Всполохи молнии разлетались с четкими стрелами с южной стороны, затем с севера. Его взор зацепился за трудяг, что, несмотря на непогоду, выполняли свою работу. Балансируя на совсем, на первый взгляд, неустойчивой лестнице, двое мужчин снимали старую афишу с рекламного щита, который размещался как раз напротив отдела, на противоположной стороне дороги. Старая пленка с зазыванием зрителей на представление лицедеев из Екатеринбурга узкими лентами, а по мере ускорения работы и клочками летела на землю. Надежда раскрыть это дело по горячим следам окончательно исчезла, ускользая в небытие. Разочарование в себе, в своем профессионализме, обещание, данное Чернозуб, все скопом давило нестерпимым грузом на сердце. Но больше всего его удивило, что в голове, словно эхом, крутились одни и те же слова. Начало противно давить на виски, отдавать пульсирующей болью в затылок. Мужчина списал это на давление, мол, из-за смены погоды вполне может настигнуть эдакая хворь. «Как сын», — вертелось в мыслях раз за разом. «К чему это? Ведь этот вопрос он задал Ине, да и что такого в этом вопросе? Обычный, житейский, можно сказать, вопрос. То, что подкидывало ему интуиция, Гуров никак не мог расшифровать. Грешным делом он даже задумался, что вкупе с недомоганием на него свалилось и помутнение рассудка, ведь когда слишком много приходится держать в голове информации о других, ненароком можно забыть о самом главном — о себе и своем спокойствии. «Да что ж такое?» — сжав зубы, процедил опер. «Куда копать? На ком вина? Одни и те же преступники в двух случаях или разные?» Он вновь облокотился на ограждение парка и погрузился в размышления. «Начнем сначала. Сицкий основал театр лицедеев, будучи молодым и амбициозным. Ездил по городам, выступал сам и собирал команду. В итоге его упорство окупилось, а идея выстрелила. Далее, пройдя тернистый путь, он становится требовательным и порой капризным, со своими тараканами и устоями, что приходится многим не по душе. Схема та же, накачали, убили, под ногтями кожа, на шее табличка. Кто имеется? Три гимнастки с тяжелой судьбой, тайна второй работе которых знает Сицкий и тем манипулирует, используя девушек в собственных интересах. Спутница — эстонка Диана Эльс, которая застала его в постели с Чернозуб, а до того слила информацию о троице про их работу в эскорте. Жорин — дальний родственник, которому Сицкий должен денег за покупку квартиры для себя и Эльс в столице. Истрин влюблен в Эльс, видел, как Сицкий ту обижал, но не решался разрешить ситуацию и разрушить пару, наблюдая издалека. На самом деле у него могли быть заскоки. Прикончить Сицкого, а далее и Эльс, за отказ в любовной связи. Но слишком его психотип не подходит тому, кто способен на такие изощренные действия мести. Придержим в голове. Жорин отпадает. Тот своих денег так и не дождался, и даже встреча с родственничком не состоялась. А вот Эльс накануне как раз встречалась с кем-то, чтобы передать некую сумму средств неустановленному пока что лицу. Однако здесь могут играть роль личные дела или счеты. Возьмем на карандаш. А также Чернозуб, обронившая сережку на месте убийства. Если дамочка и впрямь столь недальновидна, и ее побег — это не неудачная попытка скрыться после совершения преступления, в таком случае на ней вины нет. Но и ее совсем оставлять без внимания нельзя. Гуров глубоко и шумно выдохнул. Голова, ощущаемая, точно распухшая тыква, стала болеть еще сильнее. Есть пробелы, я прям чую, здесь есть недостающие детали, которые я не вижу, — проговорил он тверже вслух. Возможно, ответ содержится в начале. В голове, как надоедливая, засевшая на подкорку песня вновь прозвучала нудно и болезненно. «А как же сын?» Очередной росчерк молнии пронзил небосвод, и столь же яркая вспышка озарила размышления полковника. В молодости у него были интрижки, гастролировал с театром, но у любовных похождений бывают и последствия, которым наш герой-любовник мог быть равнодушен. Наскоро миновав пропускной контроль, Лев Иванович помчался к десятому. Кишащий сотрудниками отдела только и успевал оборачиваться и удивляться тому, кто, невзирая на солидный возраст, несется на всех парусах, однако понимание было единым — Гуров напал на след! «Дима!» — Вбрасывая тело в личный кабинет специалиста по компьютерным технологиям, рявкнул Гуров. Парень, потирая глаза и откидывая рыжую шевелюру, которая сейчас при запахнутых жалюзи и в условиях темноты помещения не казалась такой уж рыжей, скорее давая в медь, вытянул губы дудочкой, чтобы с особой важностью выдать. «Вот вы все, Димка, Димка, а я, между прочим, главный специалист по...» «Да, главный, главный, конечно. Давай врубай свой компьютер и главенствуй как следует. Мне твоя главность сейчас позарез как нужна». Десятов ухмыльнулся, подтянул квадратные очки ближе к переносице и подергал мышкой, чтобы экран монитора пришел в активное действие. «Ну, что на этот раз будем шерстить?» «Максимально все новости, комментарии на форумах. Не знаю, проверь еще раз нашу базу, поднимай социальные сети». Димка, пытаясь осознать максимум набрасываемых задач, внимательно ожидал кульминации. «Будем искать незапланированного ребенка нашего Сицкого. Вот те нате, приехали, а?» «Б, Димка, Б, ищи давай. Если я не прав, то ты сам уже, думаю, знаешь, сядет ни в чем не повинная, на что я искренне надеюсь, девчонка. Судьбу дурочка себе сломает по своей же нелепой ошибке. Давай, Дмитрий, а я пока звякну знакомому из ЕКБ. Глядишь в архивах, что подкинет», — отчеканил Лев Иванович, после чего потрепал парня по шевелюре и вмиг ретировался из кабинета. «Да кто же ему даст его возраста? Носится как электровеник, чуть только учуяв запах жареного. Всем молодым нос утрет. Ну, Гуров», — сказал Десятов в пустоту. В кабинете послышался быстрый шелест клавиатуры. В это время затейник процесса наскоро листал список контактов в телефоне. «Кирилл автомеханик, Коля свая недорого, Константин ЕКБ майор Банина Изюмской. Он!» Пришлось поплутать, дабы найти тихое место, и полковник выбрался на площадку лестницы, ведущей к запасному выходу. «Алло, Костян, день добрый. Не отвлекаю?» «Да, отлично. Начну сразу к делу. У меня вот какая ситуация». Изъяснив подробности, насколько те были в рамках дела и ситуации, Гуров удовлетворенно бросил телефон в карман брюк. Константин, с которым Гуров познакомился по чистой случайности, когда в один из выходных посещал баню вместе с Крючко, оказался в итоге коллегой по цеху, однако с Урала. И сейчас майор полиции пообещал выручить приятеля и попробовать поднять архивы и имеющиеся данные на Илью Ивановича Сицкого. А если собственная занятость не позволит лично взяться за порученное, то отправит кого-нибудь из своих младшеньких, как он выразился о стажерах, на исполнение. Однако какой-либо толк будет только к завтрашнему вечеру, что немного печалило. Гуров, вернувшись в коридор, слегка призадумался, подтягивая все, что ему известно на данный момент, размышляя, в какой стороне еще подергать за ниточки, дабы все связалось воедино, оттого крепко абстрагировался от происходящего вокруг. «Гуров! Этот бас, даю руку на отсечение, я узнаю из тысячи!» — промелькнуло в его голове. Он развернулся на 180 градусов, встретив перед собой лицо, знакомое ему с первого дня службы еще тогда в Муре. «Петр Николаевич, доброго здравия!» — с искренней улыбкой выдал мужчина, протягивая руку для рукопожатия. «Ой, да оставь ты эту официальщину!» — пожав руку друга и подчиненного, поморщился Орлов. «Давай докладывай лучше, что у вас со Стасом по делу с екатеринбуржцами». Лев Иванович кратко обрисовал положение дел, а в заключении добавил, что пока делать громких заявлений о скором закрытии дела не будет, но надежда напасть на след преступника все же имеется. И хоть Орлов, как и всегда, доверял своему другу и лучшему оперативнику главка, выражение его лица прослеживалось беспокойство. И связано оно было, по всей видимости, с делом, которое не давало покоя и самому полковнику. «Как рыбалка, кого взять удалось?» — попытался отвлечь друга от грустных мыслей Гуров. Генерал поджал губы, покачал головой, но на вопрос Гурова не ответил, а лишь махнул, подзывая рукой, и направился дальше по коридору, однако в противоположном направлении от кабинета полковника. Конечной точкой маршрута стал кабинет начальника. В данном помещении всегда было обилие света, а также чистоты и порядка. Пока Лев Иванович блуждал по коридорам здания, по всей видимости, прошел сильный ливень, а теперь вовсю выглядывало долгожданное солнце. Створки окна в кабинете Орлова оказались распахнуты на полную, впуская легкий ветерок. Присев на стол за стол для приема посетителей, Орлов протянул через столешницу и плюхнул перед полковником газету. Гуров хмыкнул. «Местная газета. Петр, что мне нужно знать?» «Смотри внимательнее на обложку. Вон там, в углу», — скомандовал его Орлов. Гуров принялся скользить взором по каждой строчке. Прочел вслух. «Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королем. Дворец становится цирком. Или как опера Москвы прошляпили и пустили на самотек дело о массовом отравлении людей». Страница 27. Его прошиб ледяной пот. Давно он не испытывал такого неприятного чувства, когда отчитывают словно мальчишку за плохое поведение или за то, что нашкодил, разбив мечом окно в школьном спортзале. «Достаточно резонансно», — строго вопросил начальник. «Да ты уж глянь, там много что успели накатать писаки». Гуров молчал. Все происходящее напоминало фарс. Мало того, что и так не все шло гладко и по плану, так еще и назойливые средства массовой информации наскоро стряпают то, о чем едва только узнали. Тем не нужно сильно много знать, достоверность тоже не важна, главное — красиво подать. Лезут не в свое дело журналисты. Нашли, на кого перо поднимать. Разберусь, Петр Николаевич. Я уже потолковал, с кем надо. И впрямь нос сунули туда, куда не положено. Да и ладно бы. Так ведь совсем уж грани-то не видят. Смелые все, однако, стали. Ну ничего, уже все почистили. Только ты вот что, Лева, давай-ка поскорее с этим делом. Чую, все на нас так пристально глядят, а кто подальше сидит, так и через бинокль присматривается. Так что давай, подсобери силы в кулак, Стаса напряги. Вдвоем устройте мозговой штурм, не знаю. Сделайте в короткие сроки, оба просите, чего хотите. Море? Да ради бога, путевки вам на вас и на жен выделим. Транспортные расходы? Придумаем. В бухгалтерии подсчитаем, выдадим, подсуетимся. Выходные? Да хоть два, улыбнулся Орлов уголком рта. Понял, понял, Петр Николаевич. Будет сделано. Ну, то-то же, давай, топай. И без результата не возвращайся. А я пока, так сказать, тыл прикрою. А кому надо и рты на время. Отвратительная зияющая дыра образовалась в душе. Будто в него выпустили сразу несколько пуль, и все в одно место. Середину груди. Он и без того не забывал, что дело резонансное затронуло и местную верхушку. Все же билеты на мероприятие уральской труппы были дорогими. Концерт считался элитным, и при отравлении пострадал не один местный чинуша. Мало этого, так и средства массовой информации подсуетились. И на Орлова. Гуров это прекрасно понимал, давят сверхов, требуя быстрейшего раскрытия дела. Все это портило и без того не самое лучшее настроение. Несколько раз сделав глубокий вздох, а следом шумно выпустив воздух из легких, он направился на выход. Будто в замедленной съемке у полковника в голове крутились все детали, все крючки, за которые можно было бы зацепиться и попробовать потянуть. Ему пришло на ум, что бывают такие расследования, в которых все ясно и понятно буквально с первого взгляда. И такие дела обычно в итоге затягиваются. А есть и другой вариант, когда, глядя на дело, думаешь, что тут черт ногу сломит, и все вокруг не позволяет увидеть даже одной десятой важной детали. И вот такие дела, бывает, закрываются чуть ли не по щелчку пальцев. Только стоит потянуть за нужную ниточку, которая приведет к убийце. Хотелось, чтобы эта история была как раз второго плана. Но где же ее нащупать, ту самую ниточку, дабы распутать весь узор? Едва его рука коснулась ручки двери, он остановился и, обернувшись, решительно спросил. «Петр Николаевич, как быстро Верочка сможет забронировать билеты на ближайший рейс до Екатеринбурга?» Орлов удовлетворенно покачал головой. «Вот это мне нравится, вот это уже другой разговор. Один билет?» Гуров задумался, решив, что Стасу лучше остаться здесь и тянуть время, насколько это представляется возможным в отношении Чернозуб. Да и разобраться с возможными свидетелями второго убийства предстоит на месте. Один. Начальник нажал на кнопку связи с секретаршей. «Верочка, посмотри-ка, через сколько ближайший самолет у нас в Екатеринбург отправляется. И есть ли свободные места?» Спустя 5 минут ожидания женский голос ответил. «Через 3 часа начнется посадка. Сейчас еще есть время, проходит регистрация. Осталось 3 свободных места. Я связалась с Дементьевым, помните, вы ему еще...» «Да-да, помню. Молодец, Верочка. Значит, посадим нашего человека, так?» «Да, сейчас вновь отзвонюсь ему и скажу, чтобы придержали место». Поблагодарив и начальника, и его секретаршу, Гуров наскоро отзвонился Стасу, проинформировал о происходящем, также предупредил Константина, майора с Урала, о том, чтобы по возможности собрали все, что удалось выцепить, а далее, вызвав такси, поспешил в аэропорт налегке. Уже из машины набрал жену и предупредил, чтобы не ждала его сегодня домой. Мария тяжко вздохнула и пожелала ему удачи. Она давно смирилась с работой Гурова. Полет прошел довольно-таки неплохо, учитывая, что занял он 2,5 часа. Как только Лев Иванович сел на свое кресло, его напрочь сморило в сон. Выстраивать стратегию и размышлять обо всем, что произошло и что еще необходимо сделать, банально не было сил. Екатеринбург его встретил такой же благодатной погодой, как и в столице, однако местами на асфальте виднелись лужи. «Видимо, ливень шел с этой стороны и уже потом достиг Москвы», — отрешенно подумал мужчина. Будучи в командировках, полковник иногда предпочитал разок-другой прокатиться на автобусе, маршрутном такси или другом виде транспорта, дабы посмотреть на людей и хотя бы мельком взглянуть на город. Ибо такси зачастую мчится быстро и главного не увидать. Совсем наглеть и представлять себя путешественником он, конечно, не позволял себе, но подобную вольность иногда позволял. Например, Лев Иванович отметил, насколько в городе поддерживается порядок и что за центром Урала присматривают достойно. Выйдя на самой ближайшей остановке к назначенному месту, по пути встретил памятник клавиатуре. Лев Иванович наскоро сфотографировался со столь необычной скульптурой, удивившей его размером и интересным исполнением, после чего отправил фото Диме Десятову. Добравшись до центрального отдела, он быстро миновал контрольно-пропускной пункт. Вероятно, Орлов уже предупредил о том, что к ним с визитом направляется сотрудник из главного управления, и именно поэтому встречали опера с улыбкой на лице и отдавая честь все, кто только замечал до этого незнакомое лицо в их рядах. Уже будучи на месте, он только сейчас осознал, что совершил ввиду спешки оплошность, не разведав обстановку и не собрав информацию, ведь ему знакомо только имя того, с кем он связывался, и то, что он майор. Будучи в банном комплексе, встретить коллегу по цеху, хоть и из другого города, что не менее интересно, было куда важнее. Да и было как-то не до этого, благо хоть контактами обменялись. Ни фамилии, ни отчества, ни кабинета Гуров не знал. Дергать лишний раз Кричко, а уж тем более трезвонить Орлову, дабы те уточнили такие формальности, было бы как минимум некрасиво. Лев Иванович Гуров, москвич, поднял глаза. Перед ним стоял молодой парень, облаченный в соответствующую месту форму. Опер, не заостряя внимание на лице вопрошающего, первым делом бросил взгляд на погоны. На продольной осевой линии ютилась одна небольшая звездочка. «Младший лейтенант Митрофанов», — представился парень четко. Дождавшись кивка от полковника, он стал вещать. «Константин Григорьевич поручил мне передать вам эти две папки. Однако настойчиво просил не покидать территорию управления с ними, а также, как закончите, сообщите, пожалуйста, сотруднику на КПП, он передаст мне, а я заберу и верну в архив. Заняться документами вы можете в кабинете номер 9, его как раз для вас освободили, и он полностью в вашем распоряжении». Парень достал из кармана небольшой фигурный ключ, на колечке с которым висел соответствующий номерной знак, после чего протянул его собеседнику. «Доходчиво, младший лейтенант, принял. А сам Константин Григорьевич где?» «Извините, не могу сказать. Могу идти?» Отпустив сотрудника из младшего начальствующего состава, Лев Иванович направился в выделенный ему кабинет. Мебель в помещении оказалась не новая, однако, что стоит заметить, чистая и целая. Нос почуял легкий запах дезинфицирующих средств, намекающий, что кабинет действительно не обделили уборкой. Вскинув рукав, он поглядел на циферблат. Время близилось к вечеру, однако график сна и бодрствования у Гурова оказался напрочь сбит. И ему, по большому счету, уже было все равно, который на часах час. К тому же за все предыдущие дни, а особенно нынешние сутки, произошло крайне много событий, потому восприятие календарных дней также подводило. Сев в кресло, больше похожее на компьютерное, и разложив на столе бумаги, Гуров приступил к разбору жизни того, кто требовал жертвенности, но в итоге сам оказался жертвой с самого начала. Спустя почти 3 часа скрупулезного корпения над довольно тонкими папками в дверь постучали. После утомленного отклика Гурова вошел все тот же младший лейтенант, уведомив, а скорее тонко намекнув, что его смена заканчивается, и пора бы возвращать добытые документы на место. Впрочем, полковник и так собирался это сделать, ведь его следующим шагом являлось отправиться к истокам, которые удалось добыть в материалах. Первым делом полковник прокатился по тем местам, с которыми когда-то был связан убитый. Посетив школу, в которой учился Сицкий, он лишь узнал, что преподавательский состав уже давно сменился, и даже фамилии такой никто из принявших сотрудника не припоминает. В следующем по старшинству учебном заведении все прошло аналогично. Никто ничего об Илье Ивановиче не рассказал. Единственное, что смогли поведать, добытый с трудом из архива ведомости об успеваемости. Далее Лев Иванович отправился в театр, где проходят основные репетиции лицедеев. На входе его встретил хмурого вида охранник с крючковатым носом, заметным животом, не придающим тому солидности, в потертой униформе и с достаточно крепким перегаром. Оперуполномоченный сперва даже обрадовался, что, во-первых, хоть кто-то есть на месте, а во-вторых, такие работники, как коменданты, охранники или консьержи, зачастую обладают большим объемом информации, а также сплетен. Здесь было бы важно отсеять и ненужное и попытаться выведать как можно больше. «Кто таков?» Гуров представился полностью, как то и полагается. Мужик долго рассматривал корочки, вглядывался, что-то прикидывал во голове, когда увидел печать, а далее, будто приняв Гурова за ровню или даже своего, расплылся в добродушной улыбке. «Так, Москва, значится. Какими судьбами в наши края?» Пропуская полковника вперед через массивные деревянные двери, охранник выбрал услужливый тон. «Петр Михайлович», поднимая кепку и оголяя лысину, представился он. Ввиду позднего времени театр пустовал и уже отправлялся ко сну. Гуров отметил некий особенный шарм, который присутствует в зданиях, когда они становятся недоступными для посетителей. Особенно, видимо, это касается мест культуры. Внутренняя отделка была целиком из дерева, исключая пол, выложенный ламинатом елочкой, а также высоченные потолки с облупившейся со временем краской. И несмотря на то, что ремонт здесь выполнялся с десяток, а то и больше лет назад, все-таки что-то было притягательное в этом одиноком, на какое-то время забытом всеми пространстве. Настанет утро, вернутся работники культуры, все помещения зарятся светом, и начнется беготня, а стены вновь станут впитывать в себя разноцветие голосов, сложенных в красивые строки когда-то живших людей. «Подскажите, Сицкого Илью Ивановича знаете?» Охранник чуть поправил форменную рубаху, серьезным тоном ответив: «Как же не знать? Конечно, знаю. И то, что помер, знаю. Так вы из-за него здесь?» Оперуполномоченный утвердительно кивнул. «Так не привезли еще же. Еще, поговаривают, едет. Вы айдайте за мной, ко мне в коптерку зайдем, потолкуем». «Мне не эта нужна информация. Вы лучше ответьте, с кем у Сицкого были конфликты. Может, кому не так давно он дорогу мог перейти». Пройдя в огороженное помещение, больше напоминающее стеклянный куб, где и располагалось рабочее место охранника, Гуров присел на что-то напоминающее тахту, довольно просаленную и не отличавшуюся новизной. Особой мебели в коптерке не было, тахта для ночевки, рядом такой же старый стул, стол с лежащими на нем в беспорядке газетами и сканвордами, и в углу располагалась тумбочка с телевизором, произведенным на заводе примерно в начале 90-х. Запах, несмотря на то, что помещение было довольно открытое, здесь витал неприятный. Скорее всего, охранник иногда позволял себе вольность курить прямо здесь, не выходя на улицу, потому и его одежда, мебель и окружающая атрибутика пропитались табаком. Петр Михайлович уселся на скрипучий стул, который кое-как выполнял свои функции, но лучше бы ему оказаться на свалке. Там этой рухляди самое место, по мнению Гурова. Хотя двое и беседовали довольно тихо, но их голоса отражались от стены потолка, разнося красивое, будто ажурное эхо. «Вот задача так задача. Так он что? Они-то со своей командой ребят октябрят месяца два или три, как бы не соврать, дома-то в родных стенах не были. Я уж даже не вспомню, когда репетиция была тут». «Понял. В таком случае, когда они здесь все-таки были, замечали ли вы агрессивные действия, угрозы или нападки на него?» Охранник неловко засмеялся и даже как-то оробел. «Он такой у нас, мы-то все свои, уж как-то попривыкли друг к другу. Не здоровается, да когда мимо проходит, может и вообще не замечать, что ты есть, а будто ты вообще пустое место. Это не только в мою сторону, он ко всем так. Ну а что поделать? Высокий человек, знаменитость. Драки были. Упаси Господь. Я-то тогда здесь на что? Да и сами поймите, где находимся». «Петр Михайлович, больше информации, право слово». Гуров постучал по циферблату часов. «За его ребят ничего не могу сказать, да. И девчонки приветливые. Всегда и здрасте, и до свидания. И порой, пока такси ждут, подойдут, спросят, как у меня дела, что нового произошло. Бывает, новости какие обсудим. Да, хорошие ребята, но вот что Илья там на них вечно орет без конца и края, это тоже такое есть. Требовательный, хотя зрители довольные всегда выходят после представления. Видать, все же по делу строят их. Тут ведь как? Должна же быть жесткая рука. Гуров его перебил. Кого знаете из его близкого окружения? Девки всегда возле него крутились. Бывало даже так, что его к входу подвозили импозантные дамы. Такие, что видно, при деньгах женщина. Но с ними он роман долго не крутил, как-то быстро все заканчивалось. А так, охранник почесал пятерней живот. Ну, Дианка у него есть, эстонка которая, знаете уж, поди. Была. Как? Ошарашенно выпучил глаза мужик. Эту новость переварите потом. Батюшки, что делается? Всплеснул руками тот. Ближе к делу. Ладно, ладно. Ну что она? Часто в синяках приходила. Бывало даже, помню, вот время такое же было. Уже никого, она от него убегала. А он на весь театр горланил, все ревновал ее ко всем. Она забежит ко мне сюда, вот в каморку. Пересидит, за ней этот, который танцы им ставит. Охранник приложил к переносице два пальца, пытаясь вспомнить, но это не помогло, и Гуров подсказал. Хореограф. Во-во, точно, этот. Истрин. Вот он приедет на машине, заберет ее, покатает, а потом она снова здесь. А хореограф наш потом на следующий день ходит мрачнее тучи. Ну а что? Конечно, беда, когда девка-то хвостом крутит, а не дает. Полковник поднял ладонь, пресекая. Про Элис, что можете сказать? Да одиночка она. Ну как? Родителей, как я помню, схоронила, ни у кого у нее не осталось. Вот нашла любовь, да больно много страдала. Да держалась она за этого худрука нашего. Маленький пузатый телевизор, на котором торчали два рога антенны, что стоял в коптерке Петра Михайловича, приняв сигнал пульта, облаченного в целлофановый пакетик, с натугой включился и покрылся рябью, а далее явил картинку какого-то интеллектуального шоу. «Извини, коллега, мне пора тоже службу нести, у меня тут как по расписанию, просвещаться надо. В конце концов, глянь, в каком месте соответствующем находимся». «Да, лишним уж точно не будет», — с толикой иронии ответил Гуров. «Здесь каш, однако, не сваришь». Промелькнуло у него в мыслях. И никто не приходил и не спрашивал про Сицкого в недавнем времени. Мужик пожал плечами, чуть оттопырив нижнюю губу. Поблагодарив за все, что охранник смог рассказать, Гуров заглянул в папку и, удивившись маршруту, который выстроил телефон на заданную точку, вызвал автомобиль. Спустя еще некоторое время такси подъехало к старому полуразрушенному дому, находившемуся на отшибе деревни, что доживало свой век в отдалении от города. Еще будучи в нескольких сотнях метров от места, невооруженным глазом можно было распознать, в каком состоянии находится помещение. Однако бурьян, разросшийся вдоль пьяного забора, словно крепкая охрана, возвышающаяся в несколько метров, защищал угодья от любопытных глаз. Крыша дома накренилась вбок, и в некоторых местах на шифере зияли дыры. И только крепкие столбы калитки, будто нетронутые временем и условиями, держались по стойке смирно. По всей улице, растянувшейся в непроглядную даль, никого не было видно. Даже свет в окнах ближайших домов горел не везде. Обернувшись на звук буксирующих колес, он покачал головой. Его тут же подозвал таксист с просьбой подтолкнуть, ведь тот забурился в какую-то яму и объявил, что он безумно опаздывает на следующий заказ. Пока ехали сюда, Гуров отметил, что асфальт либо был разбит временем, либо накатан определенными кусками, в особенности подле более приличных на вид частных домов, либо вовсе отсутствовал, как перед нужным полковнику домом. Хотя домом это можно было бы назвать с большой натяжкой. На вызволение старенького Форда ушло еще какое-то время, но Лев успел порядком вспотеть и подустать. Приблизившись к калитке, он услышал, как натужно взлаяла собака. Понял, что если есть собака на цепи за забором, значит, все-таки есть и хозяева. Так и оказалось. «Чего надобно? Ночь, считая, на дворе. Зачем ходите, а?» — проскрипел старушечий голос. Послышались медленные шарканья, вероятно, галош, все ближе и ближе к калитке. «Добрый вечер. Вы уж извините меня за поздний визит. Нина Макаровна Сицкая здесь проживает?» «Чего?» — прошепелявила старушка, выглянувшая в щель забора. В сгущающихся сумерках было трудно разглядеть ее лицо. Однако можно было понять и по голосу, что бабушке ближе к девятому десятку. «Поняла. Ну, я. Чего хотел-то, милок?» Меня зовут Лев Иванович Гуров. Я старший оперативный уполномоченный по особо важным делам». Мужчина предположил, что вряд ли старушке нужны формальности, однако привык следовать определенным правилам. «Не поняла, милок. Кто-кто моченый?» «Уполномоченный». Старушка закряхтела, бубня под нос о том, что ей ни черта не понятно, кто пришел и что ему от нее надо. «Ты, милок, заплутал? Тебя авось водиться поднести, а?» Гуров сдался. «Да из милиции я, бабуль». «А, так вон оно как, из милиции. Милицию знаю-то. А я-то тебе, старуха, зачем сдалась-то?» «Вы Илью Сицкого знаете?» «А как же ж, милок, знаю, знаю. Сынок он мой, кровинка моя». Лев Иванович сжал кулаки. На сердце стало тяжело. Сообщать старушке о том, что ее сына больше нет, не стал. Потому как живет Нина Макаровна, было ясно. Сына матери и подавно не вспоминает. От злости в душе заскребло. В то время как ее сыночек жил, говоря откровенно, не по совести, плясал на сцене, деньгами распоряжался, вдоволь людей используя, мать его доживала остаток дней в нищете. Не зная человека, не ведая, кто пришел, по старой закалке, по доброте душевной, по воспитанию, сама, не имея гроша в кармане, прохожему готова протянуть стакан воды. Гадко. Гадко в душе. Нельзя судить покойных, да здесь уж было до одури неприятно. А стоило подумать, сколько еще таких стариков, которые казались никому не нужны, как становилось совсем паршиво. Пусть еще поживет старушка. Она, возможно, только на одной вере, что сын нагрянет однажды и держится. Разрывая совесть на части, подумал опер. «Мне узнать у вас надо. У него дети есть?» Поняв, что бабушка с трудом слышит, полковник стал говорить погромче. «А как же ж? Есть, есть. Егорушка, внучок мой. Давненько уж я-то его не видала». «А почему давно не виделись? Старушка, видимо, на что-то присела там, за забором, и выходить за калитку не намеревалась, и все-таки принялась сетовать». «Да он-то, когда цирк свой стал играть-то, туда поехал, сюда поехал, а давеча привез с собой девчонку. Анечка звали, да уже ж и брюхатую. Уж не буду врать, от него или не от него. Ну, я и не стал отговаривать. Ну и что? Любил, видать, ее сильно, крепко любил, раз уж даже не его приплод. Вот они и приехали, видать, сын хотел, мол, на природе, чтоб парнишечка рос. Ты и все свое еще у нас было-то, корова, козы, курей я разводил-то. Анечка, видать, все ж городская оказался, зазывал его, ну, туда, в Москву, откуда сама-то. Уж не знаю, какая кошка между ними-то пробежала, но как уехала Люша, так-то и потом не приезжал ко мне. Сперва и писал, звонил, подарки слал. Телевизор до сих пор смотрю, бел-черный, ага, а потом уж и это перестал. Потерялся совсем, забыл про матерь, наверное. Да я уж и не обижаюсь, понимаю, молодость старости не вровень деть. И Егорушка меня-то уж и не помнит, не знает. Скрипучий тонкий голосок стал тише. А сколько лет с тех пор прошло? Так 20 вершком-то поди. А, годи. Бабушка принялась что-то неразборчиво шептать, видимо, считая, перебирая событийность момента в жизни. 23, милок, так оно. Бабуль, а фамилию-то вспомните? Так Сицкая я буду. Нет-нет, Анечке фамилию подскажете? Что уж не подскажу, подскажу. Савекова она. И замуж за моего Люшку не хотела идти. Мало он тогда денег домой носил. Она уж как. Думала, мол, если катается повсюду, то денег у того много. А не те времена-то были, милок. Она, не знаете, так и осталась в Москве. Там, все там, милок. У Егора фамилия тоже Савеков? Да я уж откуда знаю-то, наверное, так. А чего случилось-то? Вопрошающий покачал головой. Вам, бабуль, может, помочь чем? Да бог с тобой, милок, у меня все есть. Чего еще мне, старухе-то уж надобно? Из бурьяна улавливался ритмичный треск полчища кузнечиков. И они словно поддерживали разговор, а на улице в столь позднее время издали пахло сеном и повсюду разливающейся свежестью, которой не сыскать в пыльном загазованном городе. Месяц ярко освещал землю, вторя звоном едва ли не бесконечной россыпи звезд, мерцающих на почти черном полотне неба. Лев Иванович, закатав рукава, буквально во тьме на ощупь закручивал проволоку, который до того обвязал одну из последних дощечек забора, подтягивая и выравнивая к остальным столбикам. На все про все у мужчины ушло не более получаса. За сегодняшнее пребывание в Екатеринбурге он уже успел вспотеть второй раз, и второй раз ввиду помощи местным. Помочь бабушке деньгами он рассудил, что это было бы странно. Нанимать кого-то в помощь из деревенских не факт, что выполнят наставление, а не прокутят финансовые вложения. Уйти, просто сказав спасибо, не позволяло честь. Потому предложить починить наскор, чтобы продюжил еще хотя бы с пару-тройку лет забор, виделось вполне неплохим решением. Тем более старушка, скорее всего, стесняя своего убранства, дальше ограда Гурова не пустила и вынесла свежего молока и лепешку прямо из избы. Ради приличия бабушка, конечно, спросила, не останется ли мелок на ночь, но все-таки чувство такта в полковнике присутствовало, потому тот отказался. Уезжал Лев Иванович на такси в аэропорт с полезной информацией, а также с целлофановым пакетом домашних булочек, таких, какие не встретить в пекарнях или на полках магазинов. Врученный с теплой благодарностью за то, что где-то, кто-то, кого-то немножко навестил.